Глава 32. «Я не думал, что это так», — неопределенно протянул принц, разминая мне поясницу, пока я сыто и блаженно валялась на его огромной кровати и едва ли не мурлыкала. «Как так?» — уточнила. Я сейчас была готова на все, лишь бы он не останавливался. «Сложно и долго. Кстати, когда ты была занята делом, у тебя даже запах изменился. Ты вся словно светилась изнутри». Хмыкнула. «Насчет запаха не знаю, разве что потом стало вонять. Но я очень люблю свою работу». Поделилась, застонав от удовольствия, когда мой спящий красавец как-то особенно хорошо надавил. «Тебе надо было идти остеопатом». Поделилась наблюдением, слыша, как в моей спине что-то щелкнуло, но боли не было. «Это кто?» Тут же заинтересовался парень, продолжая делать что-то волшебное своими руками. «Можешь лечь чуть повыше, я посмотрю шею». «Это врач, который с помощью нехитрых манипуляций вставляет кости на места». Снова застонало от облегчения, когда вновь что-то хрустнуло, и кровь словно бы потекла лучше, давая дополнительный резерв бодрости. А то я уже почти уснула. «А, ну нас просто этому учат». «Чему? Господи, как же хорошо». «Массажу». «Да?» — удивилась. «В качестве факультатива?» «Ну, в самом деле». Знание — это не такое уж повсеместное в нашем мире, хотя, безусловно, приятное. «Нет, у нас очень тяжелые физические тренировки в академии, и знать, как разогнать мышечную боль после напряженной стычки с мечами, очень важно». Выдохнула, не в силах передать, как мне нравится то, что дракон сейчас делает. Это был не то, что обычный массаж. Скорее, он нажимал и разминал какие-то определенные, известные только ему точки. «Не знала, что вы и на мечах умеете». «Нас учат всему, что может защитить». Я буквально слышала улыбку в его голосе. «Угроза со стороны орков до конца не разрешена, а их территории с нашими совсем рядом. Так что мы должны быть настороже и уметь защитить себя». «И часто у вас тут войны? Мир сменился, а проблемы одни. Надо же, кто бы мог подумать». «Нет, не особо. Скорее, какие-то локальные стычки, больше с теневыми группировками. Но лучше быть готовым ко всему, чем в нужный момент растеряться». «Ну, если рассматривать с такой точки зрения...» «А в вашем мире есть войны?» — спросил кронпринц. Я же едва не рассмеялась. «О, еще какие! Только у нас не как вы, магии шарахают, а сразу ракетами, когда много народу умирает разом. Так что не советую воевать с людьми. Они такое придумают, потом все разом вымрете». Даниэль явно мне не поверил, но тему развивать не стал. «А что насчет остального?» — тихо спросил он, уже просто поглаживая мои плечи. «Чего, например?» «Науки, образование. Судя по твоим рассказам, ты поражена, что наши люди не образованы. Значит, у вас многие получают образование?» «Многие?» — фыркнула. «Да все. Школьные 11 лет, потом институт или колледж. Вот тут уже отсеивается какая-то часть, но большинство все же заканчивает хоть что-то из озвученного мной. А там уж работа, повышение квалификации и все прочее. Образование очень важно в нашем мире. Если ты не умеешь читать и писать, тебя даже дворником улицы мести не возьмут». «В самом деле?» Кронпринц явно заинтересовался. «А что такое школьное? Это какие-то особые навыки, которые в детях должны воспитать родители?» Я вздохнула. Порой с этой их магией забываешь, что в дремучем средневековье. Ведьм на кострах не жгут, и на том спасибо. «Нет, это специальное учреждение, куда ходят все дети. Всех каст и сословий. Даже рас. В каждом городе есть свои школы. Даже в деревнях они есть чаще всего. Там учатся все на равных. Писать, читать, считать. Познают этот мир на физике, биологии, обществознании, истории, химии. Занимаются языками. Получают базовые навыки и умения для жизни». «Удивительно». Даниэль сполз с моей спины и прилег рядом, глядя на меня серыми омутами восторженных глаз. «То есть любой может там учиться? Но это же дорого». «Нет», — улыбнулась, глядя на совершенные черты лица. «Там один учитель сразу на несколько классов, которые меняются в течение дня. То есть на школу приходится, допустим, 3 учителя математики, русского, остальных по одному — 2. И вот каждый класс, состоящий из 30 человек, по очереди в течение дня ходит на все эти занятия, получая разом все знания от каждого. Это удобно. К тому же школьное образование для всех бесплатно. Платит государство. А то берет деньги из налогов, которые платит каждый рабочий. «У вас же есть налоги?» — заинтересовалась теперь уже я. «Любопытно. Налоги у нас нет, но есть обязательные сборы, собираемые ежегодно». Я улыбнулась. Вот мы и нашли слова, которые местные не знают. А то я уже думала, они здесь совсем всезнающие и разговаривают на нашем языке, как любой современный человек. «Кстати, я так и не поняла, что здесь с языками? Почему вы все говорите по-русски?» «Как?» — удивился дракон. — Уверяю тебя, я не знаю такого языка. Это ты говоришь по-нашему? Подняла брови. — Языки совпадают? Удивительно. — Нет, это особенности межмирового перехода, особая магия портала. Когда тебя проводят сквозь него, ты автоматически перестраиваешься на язык той местности, где портал находится. Так ты выучила драконий. — То есть это не русский? — Стоп. Но я писала, и Авриэль понимал мои каракули. Да и я ваши книги читаю без проблем. «Конечно», — Даниэль кивнул, — «в этом и заключается магия. Даже если бы ты принесла книгу из своего мира, она бы тоже перевелась на наш язык. Я же говорю, магия». «Так, стоп. Это что же получается? То есть вся аппаратура не на русском теперь?» «Да, конечно». «Но я не вижу разницы». Драконище откинулся назад и вальяжно разлегся посреди кровати, тогда как я скромно приютилась с краю. «Конечно, не видишь. Ты и не должна видеть. Твое сознание полностью перестроилось на наш лад. Теперь наш язык словно родной для тебя. Ну да, когда ты начинаешь говорить всеми этими незнакомыми терминами, должен признать, звучит весьма странно. Возможно, их ты как раз произносишь на своем языке». «То есть я тут по-быстрому в полиглотке заделалась, а мне даже никто не сказал?» Возмущенно уставилась на дракона. «А если я захочу в свой мир сходить, я как буду там общаться?» «Нормально. Ведь при переходе через портал ты вновь с помощью магии вернешь свой язык и будешь говорить на нем спокойно. Это магия порталов. Она стара, как мир. Именно поэтому порталов так мало в мирах, и работают они так редко. Представляешь, что могло бы быть, если бы дракон перешел на границу к эльфам-порталам, а обратно вернулся своим ходом? Он бы начисто забыл свой язык». «Представить сложно, но допустим. Вот иногда вас слушаешь, мир идеальный, а иногда как выдадите что-то, потом еще полдня обтекаешь, пытаясь понять, к добру это или к худу». Завозилась, вытаскивая из-под попы одеяло, собираясь лечь спать. «Тебе не нравится в нашем мире?» — обеспокоенно уточнил Даниэль. И я прикрыла глаза. «Да не то чтобы. Душ бы не помешал. И фен. И нормальные резинки для волос. И эти платья ваши неудобные отменить бы. А так... непривычно просто». Пробормотала, уже проваливаясь в сон. День вроде получился не слишком насыщенным, но сложным. Надеюсь, что завтра Авриэль меня порадует. Место операции не воспалится, запоздалой реакции на их сонное зелье не начнется, и эта ночь для него пройдет спокойно, как и для меня. «Неиссякаемого огня, Ольга», — донеслось едва слышно сквозь сон.